тот же день он пил чай у Луизы де Шевини в светло-серо-розовой гостиной ее особняка в Фобур-Сен-Жермен. Он прихлебывал китайский чай из чашечки лиможского фарфора XVIII века, ерзая пухлыми ягодицами по шелковой обивке глубокого кресла, созданного для красоты, но не для удобства. Луиза, как всегда красивая, с почти гладким после недавней подтяжки лицом, спокойно сидела напротив и мило щебетала о пустяках. На ней было облегающее платье последней модели от Dior, подчеркивающее зауженным кроем грациозность ее фигуры. Жан-Поль пожирал взглядом лиможское блюдо с малюсенькими пирожками, поданными специально для него. Может, позволить себе еще один эклер? Господи, они же такие крохотные, вреда не будет. Он потянулся к блюду толстыми розовыми пальцами и отправил в рот дивное творение кондитерского искусства, состоящее из воздушной оболочки, шоколада и крема. Луиза наблюдала за ним придирчивым взглядом. «Жан-Поль, ты сильно прибавил в весе после нашей последней встречи. Тебе следовало бы сесть на диету и больше двигаться. Эдуард, например, каждое утро ездит верхом в Булонском лесу». Жан-Поль нахмурился. Он решил взять быка за рога и в лоб спросил Луизу об ее капиталовложениях. Луиза удивленно подняла брови. «Но, дорогой, мне казалось, ты утром виделся с Эдуардом. Ты не можешь не знать, что теперь они в надежных руках. Хотя с твоей стороны было очень мило поинтересоваться». Она замолчала, прикурив сигарету от платиновой зажигалки до Шевини. «Тут и в самом деле все очень запутано. Но, видимо, у меня были довольно дурные советники. А еще такая почтенная фирма. Папа слепо им доверял, да и я тоже. Поэтому я тем более благодарна Эдуарду». Глаза у нее легонько сузились. «Знаешь, он и в самом деле очень умный. Куда умней, чем я считала». Жан-Поль сердито на нее посмотрел. Раньше она подобных словословий не пела. «Понимаешь, речь шла о земельных участках». Луиза неопределенно помахала в воздухе сигаретой. «Они советовали мне их продать. У них вроде имелся и покупатель, готовый предложить очень хорошую цену. Кое-какие участки годились под фермерские хозяйства, но в основном, по-моему, голые пустоши. Я видела примиленькую виллу. Ты представляешь себе Сент-Тропес, Жан? Очаровательное местечко, тихое-тихое, до сих пор всего лишь маленькая рыбацкая деревенька. Дом изумительный, то есть мог бы стать изумительным. Его бы, конечно, пришлось наново перестроить, отделать от фундамента до крыши. Потом я подумала, что нужно возвести флигели для гостей, и что как-то глупо иметь при доме идеальную якорную стоянку и ей не пользоваться. Поэтому я подумала и о яхте. Ее голос мечтательно затих. Так что, в общем, я была вполне готова избавиться в прошлом году кое от какой американской собственности и избавилась бы, если б не Эдуард. Он отсоветовал. «Дорогой, там, как выяснилось, залегают нефтяные пласты. И какие!» «Только бури и качай. Разумеется, земля стоила много дороже, чем мне за нее предлагали. Пошли крайне неприятные слухи. Поговаривали, что моих советников подкупили. Я, понятно, нашла себе других, как только Эдуард объяснил, что к чему. Да фирма и так закрылась. Был жуткий скандал. Нью-Йорк Таймс расписала его на всю первую полосу. Неужели не помнишь, Жан-Поль?» «В Алжире я не читаю «Нью-Йорк Таймс». «И напрасно, голубчик». Черные глаза Луизы потеплели. «Я тоже не читала, по крайней мере, финансовый раздел. А теперь читаю. И Wall Street Journal, и Financial Times, и...» «А что случилось с землей?» — поспешно прервал Жан-Поль. «Я продала ее. А как же иначе? Нефтяному консорциуму?» Луиза усмехнулась. «За довольно приличную сумму и солидный пакет акций самого консорциума. Если не ошибаюсь, Эдуард держит 15%, и я столько же. Конечно, не контрольный пакет, но влиятельный. Теперь понимаешь?» Жан-Поль понял и в утешении взял еще одно пирожное. «Стало быть, у Эдуарда теперь имеется капитал для расширения дела?» Он чувствовал, что можно было бы и не спрашивать. Луиза весело рассмеялась. «Право же, дорогой, тебе нужно стараться следить за положением дел. Капитал у него вот уже полгода, никак не меньше». «Так вы продали другие акции?» «Видишь ли, дорогой, это Эдуард посоветовал. Я собиралась проконсультироваться с тобой, но Алжир так далеко, а ты бываешь в Париже так редко, поэтому, да, я продала кое-что из довольно скучных акций, надежных, как Форт Нокс, и почти столь же окаменелых, и вложила деньги в де Шевиньи». «Мудрое решение, Жан-Поль, очень мудрое». «Форт Нокс — неприступная сокровищница, где хранится золотой запас США». Примечание редакции. «Компания вкладывается в различные предприятия, расширяется с невероятной быстротой. Сейчас, кажется, Эдуард в деньгах не нуждается. Но, если я ошибаюсь, а у тебя, дорогой, есть кое-что в кубышке, то уж лучшего их помещения, чем... Это моя компания». Жан-Поль встал, покраснев от гнева. «Моя! Эдуард работает на меня. Но почему никто никогда нигде об этом не вспоминает?» Он посмотрел на мать с высоты своего роста. Его вспышка, казалось, совсем ее не тронула. «Уж она-то всегда держит нос по ветру», — подумал он с яростью. «Всегда. Мать неизменно предпочитала его брату. Была ему предана. Он воспринимал это как само собой разумеющееся. Что ж, он перестал быть у мамы любимчиком, тут все ясно. Эдуард втерся в доверие у него за спиной». Он помолчал. Его гнев, как всегда, быстро сошел на нет, оставив после себя чувство усталости. Он понимал, что ему не одолеть Эдуарда. Нет у него для этого ни сил, ни умения. Так что лучше ему, дураку, послушаться Эдуарда и, поджав хвост, убраться в Алжир. Хорош братик. «Скажите, мама», — вдруг задал он вопрос, возникший из самых глубин его замешательства и негодования. «Скажите, Эдуард временами вас не пугает?» «Пугает? Меня?» — Луиза удивленно воздела брови. «Он ведь так сильно переменился. Мне кажется, стал холодным, неулыбчивым. Я перестал чувствовать в нем брата. Я будто обращался к бездушной машине». «Полезной машине, весьма эффективной машине». «Согласен. Но ведь он, черт побери, мой брат. Мы всегда были с ним близки». «Теперь у Эдуарда нет близких». «Почему? Что с ним такого случилось?» «Откуда мне знать, дорогой? Ему так нравится, и, должна признать, для меня это все упрощает. Сейчас мы прекрасно с ним ладим, обсуждаем дела. Он расспрашивает меня о здоровье, не забывает поздравить с днем рождения и все прочее». Она пожала плечами. «Я всегда ощущала, что Эдуарду от меня что-то нужно, даже когда он был ребенком. Словно ему вечно чего-то не хватало. Это страшно действовало на нервы. Теперь он ничего не требует в чисто человеческом плане. И, честное слово, так много лучше». Жан-Поль задумчиво помолчал. Он и раньше-то не отвечал взаимностью на любовь матери. а сейчас и вовсе чувствовал к ней неприязнь, но ему хотелось понять, как у него с женщинами. «А, с женщинами!» — Луиза нехотя улыбнулась и разгладила на коленях платье. «Ну, их-то у него хватает, по крайней мере, мне так говорили. Но со мной он о них не разговаривает». «Он намерен жениться», — выпалил Жан-Поль, но Луиза пожала плечами. «Вероятно, когда-нибудь. Ему хочется иметь наследника. По-моему, он стремится продолжить династию, как и ваш отец. А ты, Жан-Поль, так и не женился». «Ну, я просто не попадалась подходящей женщины, но, может, еще и женюсь». Он беспокойно переминался с ноги на ногу, сам удивляясь тому, что злость на Эдуарда совсем прошла. Ему стало жалко брата. Луиза нахмурилась и тоже встала. «Разумеется, крайне важно, на ком женится Эдуард», — задумчиво произнесла она. «Крайне важно. Я часто об этом думаю». «С чего бы, мама?» «Ох, дорогой, это же очевидно. Эдуард одержим, разве ты не видишь? Одержим своим делом, одержим мыслью увековечить память отца. Он просто с ума сходил из-за этого мальчишки Григоара. Представь, как-то раз даже привез его ко мне на чай. Ребенок был совершенно невоспитанный. Разбил чашку северского фарфора. Эдуард сказал, что от волнения. Так что если Эдуард влюбится и женится, это будет та же одержимость. Его жена сумеет им управлять. И тут уж, Жан-Поль...» «Управлять им? Какая-то женщина?» — рассмеялся Жан-Поль. «Вы верно шутите. Эдуард сам себе хозяин». «Пока что», — заметила Луиза, отворачиваясь. «Но все может измениться. Ты не знаешь своего брата, Жан-Поль. Он совсем не машина, как тебе кажется. За холодной личиной кроется страстная, очень страстная натура». Приехав попрощаться с братом, Жан-Поль все время думал об этих словах, сказанных матерью. На покупке земель де Курселя он, конечно, поставил крест. Эдуард держался бесстрастно, ни словом, ни знаком не выказав удовольствия по поводу победы. Жан-Поль видел сидящего за письменным столом человека, видел его стальные глаза, и его захлестнула волна безумной, бессильной нежности. «У меня рейс в 9 вечера. Есть время поехать куда-нибудь выпить. Может, даже пообедать. Идет? Ненавижу разговаривать в офисах, Эдуард. Мне от них всегда было не по себе». «Увы», — Эдуард бросил взгляд на тонкие наручные золотые часы до Шевиньи. «У меня весь вечер расписан. Я не смогу отменить встречи». «Да провались оно, Эдуард, мог бы и отменить. Брось, мы так редко видимся. Я с удовольствием выпьюсь. К сожалению, я уже опаздываю». Жан-Поль неловко поднялся. «Ну ладно, тут уж ничего не поделаешь. А жаль. Может, ты скоро приедешь в Алжир? Приедешь? Мне бы хотелось». «Возможно», — Эдуард подумал, — «если политическое положение изменится к худшему». «Ага, прекрасно. Тогда сообщи. Но позвони сам, не через эту твою чертову секретаршу. Договорились?» Эдуард посмотрел ему в глаза и впервые улыбнулся. «Договорились». Они пожали друг другу руки. Провожая брата до дверей, Эдуард вручил ему небольшой конверт. «Это может показаться тебе интересным», — заметил он. «Прочти в самолете. Или уже в Алжире, когда вернешься». Жан-Поль летел первым классом. Мартини он начал пить еще на земле. Над Средиземным морем, когда стюардесса, непонятно почему, оставила его заигрывание без внимания, Он вскрыл конверт. Там были материалы об учреждении новой детской больницы в парижском пригороде, которую построят на деньги компании «Де Шевиньи». Компания же будет ежегодно выделять на ее содержание суммы из своих благотворительных фондов. Жан-Поль листал страницы не в силах уразуметь, с какой стати Эдуард подсунул ему эти документы. Насколько он понимал, у «Де Шевиньи» сейчас несколько подобных проектов, призванных снизить налоги на прибыль. Он перевернул очередную страницу. Отделение инфекционных заболеваний учреждается лично его братом. Жан-Поль уставился на цифры. 10 миллионов долларов на благотворительные пустяки. Однако не слишком ли? И тут до него дошло. Отделение будет носить имя его сына, Григуара. Весной следующего 1957 года Мари Одруссе, старшая секретарша Эдуарда де Шевиньи, молодая женщина выдающихся способностей, известная тем, что ее ничто никогда не заставало врасплох, связалась с Эдуардом по интеркому. На сей раз она таки утратила самообладание. «Тысячи извинений, месье де Шевиньи. Но тут одна дама упорно добивается личного разговора с вами. Она не вешает трубки. Я ей объяснила, что вас нет, но...» «Кто это?» «Она называет себя графиней Сфорца Беллини, сэр». «Меня для нее нет. Впервые слышу это имя». Эдуард потянулся отключить интерком, но замер с поднятым пальцем. «Погодите, у нее английский акцент?» «Да, месье де Шевиньи, ярко выраженный. Соедините и отмените назначенные на вечер встречи». Старшая секретарша на секунду утратила дар речи. «Отменить, месье де Шевиньи? Но в 7 вас принимает посол Саудовской Аравии. В 8 вы встречаетесь с заместителем министра внутренних дел Соединенных Штатов по вопросу о нефтепроводе в Литл Биг Инч. В 9 к вам в Сен-Клу прибывает Саймон Шер, а в 10 вы обещали быть на приеме у герцогини Кинсак-Плесан». «Я сказал отменить, а сейчас соедините». «Слушаюсь, месье де Шевиньи». Мари От неприязненно взглянула на телефон. «Откуда она взялась, эта дамочка?» «Соединяю, графиня». Эдуард поднял трубку. «Изабелл, где ты? В Ритце? Выезжаю». Из всех великих отелей Парижа Ритц выделяется одним неоспоримым достоинством. Он расположен на Вандомской площади, а площадь в 2 шагах от самой соблазнительной торговой улицы на свете — Фобур Сен-Оноре. Изабелл воспользовалась этим соседством, успела побывать в салоне де Шевиньи на этой улице. Поскольку она волновалась, то и вырядилась экстравагантней обычного. Она ждала Эдуарда за столиком в роскошном зимнем саду. На ней было ее любимое узкое платье от Диора из шелкового крепа, цвета пармской фиалки, и ожерелье из аметистов и бриллиантов от де Шевиньи. Тонкой кожи перчатки по локоть были окрашены в тон платью. Изабелл надумала явиться в своей самой умопомрачительной шляпе с черной шелковой вуалью. Она трижды надевала и снимала шляпу, сейчас та лежала рядом на стуле. В результате Изабелл слегка растрепала прическу. Против света ее волосы смотрелись огненным ореолом. Она с огромным удовольствием отметила, что к ней прикованы взоры всех мужчин в помещении. В этот день ей исполнилось 36 лет, так что эти взгляды придавали ей уверенности. Она села так, чтобы первой увидеть Эдуарда, и увидела. Высокий брюнет в черном костюме шел по вестибюлю быстрым шагом. Он приблизился, посмотрел на нее с высоты своего роста, и у нее на миг перехватило дыхание. Изабел знала, что он изменился, что ему уже 32 года, что он преуспевает, приобрел огромную власть и, вероятно, окажется непохожим на молодого человека, которого она помнила. Она читала о нем в газетах, раза два видела по телевизору, встречала снимки в журналах. И все же действительность застала ее врасплох. Лицо его утратило мягкость, на нем не осталось и следа былой ранимости. Перед ней стоял мужчина поразительной красоты. Когда его высокая гибкая фигура появилась в дверях, она разом приковала взоры всех женщин, но внушающий легкий страх. От крыльев носа к уголкам губ залегли складки, рот сурово сжат. Она заметила, как, войдя в помещение, он одним холодным цепким взглядом вобрал все, кто, как и с кем. Она подумала: «Господи, я, кажется, дуру сваляла». Но тут он медленно улыбнулся, улыбка зажгла его темно-голубые глаза, озарила лицо, и она поняла, что все в порядке, что в конечном счете она не сваляла дуру. «Эдуард, милый», — произнесла она. Он поднес к губам ее руку, продолжая смотреть ей в глаза. На миг ее охватили сомнения и робость. Она знала, что тоже изменилась, что вокруг ее изумрудных глаз появились морщинки, которых не было в их последнюю встречу. 8 лет. Почти 8 лет она нерешительно замолкла. И Эдуард подумал: она изменилась. Раньше нерешительность была ей чужда. Она стала прекраснее, чем когда бы то ни было. «Они сгинули», — сказал он и сел рядом, не выпуская ее руки из своей. 2 бокала мартини. Официант бросился исполнять заказ. Эдуард даже не повернул головы. Он смотрел только на Изабел. Она догадалась, он вспоминает, как они в прошлый раз пили мартини, и что она тогда ему говорила. Она уловила в его глазах радость и вопрос, который он из деликатности и осторожности не решался задать. «Да», — сказала она, — «а ведь сейчас мартини еще и не принесли». Они разговаривали сперва легко, потом с меньшей раскованностью. Изабел глядела на него, изучала его выразительные живые черты, очарование которых теперь все превозносили, и думала: он изменился. В его сердце настороженность. Он не способен от нее отрешиться. «Сможет ли вообще?» — задалась она вопросом. Она ощущала, что как бы плавно ни лилась его речь, как бы внимательно он ни слушал, а слушал он крайне внимательно, его разум одновременно занят другими делами. Наконец, отклонив предложение выпить еще по бокалу, она тронула его за руку. «Эдуард, милый, какая же я эгоистка! Из-за меня ты наверняка пропускаешь 1 000 000 деловых встреч». Он искренне удивился. «Нет, разумеется, нет. Я веду тебя ужинать». Он помолчал. «Если понятно, не отрываю тебя от 1 000 000 других свиданий». «Нет, никоим образом». Они обменялись улыбками. Он поднялся и помог ей встать. «Прекрасно. Так идем? Куда бы тебе хотелось? Можно к Максиму? Можно в Гран-Вифур? Выбирай». «Что-нибудь поскромнее». Изабел отбросила назад волну золотых с рыжинкой волос и взяла шляпу. «Что-нибудь другое, попроще, где мы не встретим знакомых. Отвези меня туда, где я еще не бывала. Удиви меня». «Отлично». Она заметила, как кончики его губ дрогнули в улыбке. Они вышли в огромный вестибюль с мраморным полом. У самых дверей он остановился, словно внезапно принял решение. «После ужина я приглашаю тебя в Сен-Клу. Мне бы хотелось показать тебе дом». «Эдуард, милый, с превеликим удовольствием». «В таком случае», — он замялся, — «возможно, ты предупредишь горничную?» Изабелла на него уставилась, потом рассмеялась, подхватила под руку и увлекла к дверям. «Эдуард, милый, ты очаровательный идиот. Я уже и забыла, когда в последний раз путешествовала с горничной. Перед тобой женщина, которая умудрилась выжить в Европе, Южной Америке и Восточной Африке без горничной. Ты поражен?» «Глубоко». Он помог ей сесть в свой Бентли Континентал, тронул машину с места и, улыбнувшись, заметил. «В Восточной Африке? Что ты там делала?» Изабелла сладко потянулась, закинула свою умопомрачительную черную шляпу на заднее откидное сиденье и небрежно бросила: «Скупала львов».